Глава 11. Лия. После занятий в университете я сразу же отправилась в зоомагазин. Амир говорил, что можно заказать на сайте все необходимое и оформить доставку, но мне хотелось все сделать самой. Выбор в магазине был огромный. Благодаря доброжелательной девушке-консультанту я выбрала кормушку стального цвета, чтобы гармонично вписалась в интерьер квартиры Амира, поилку-непроливайку, стильную когтеточку черного цвета и подушку. Все в тон. Мне хочется, чтобы Амир не пожалел о своем решении ни на минуту. Уложив все в багажник такси, я отправилась по вчерашнему адресу. Таксист, правда, выдался так себе. Когда мы приехали, он просто выгрузил все мои приобретения на ступени жилого комплекса, откланялся и укатил во свояси, оставив меня наедине со всем этим добром и двумя пачками 10-килограммового корма в придачу. Да. Осмотревшись и поняв, что попросить помощи не у кого, я подняла корм. Отнесу сначала его, а потом принесу остальное. Но не успела подняться по ступеням, как двери подъезда разъехались, и мне навстречу вышел вчерашний консьерж. «Добрый день, вы ведь Лия?» Молодой человек ловко перехватил у меня пакеты. «Да. А вы Арсений?» «Он самый. Амир просил помочь вам, когда приедете. Пойдемте, я отнесу все». «Да ладно. Вместе быстрее будет». Подхватив все, что смогла унести, я пошла следом за парнем. Навскидку ему было лет 25, довольно приветливый и улыбчивый, что располагало к общению. «Вы сегодня уже кормили котенка?» Поинтересовалась, когда мы занесли все покупки и уже поднимались на лифте на нужный этаж. «Да, дважды. Он прожора у вас. Он уличный, пытается наесться впрок». «А, тогда понятно, почему диковат. Я, когда вчера зашел, он шугался меня, под диван залез и не вылезал до моего ухода. Сегодня уже не прятался. Как услышал, что корм насыпаю, тут же замяукал и примчался». «Он привыкнет. Главное, что у него теперь есть дом. Надеюсь, Амира сильно не потревожит». «Он редко бывает дома. В основном ночует только, и то не всегда. Не знаю, кто будет за котом приглядывать на самом деле. Жалко животину. Одиночество еще никому не шло на пользу». Я задумалась. «Возможно, у Амира есть кто-то, кто у него бывает время от времени?» «Зачем?» — спросила. «Не знаю. Вот только натянулась вся, как струна в ожидании ответа». «Да, есть такой вариант», — мгновение поразмышляв, кивнул парень. «Возможно, она и будет присматривать». «Она?» Ответ Арсения оглушил. Я опустила взгляд, переваривая услышанное, и больно укусила себя за щеку, чтобы не расспрашивать дальше. «Не хочу знать, не хочу. Вчера Амир сказал, что я ему интересна, и этого мне достаточно. Остальное узнаю со временем. Если, конечно, вчера был не последний раз, когда мы виделись». Установив в квартире все купленные девайсы, я немного потискала котенка, показала ему его туалет и даже успела его отнести к нему, когда он задумал сделать свои дела в гостиной. Малыш больше не выглядел напуганным. Он облюбовал себе место на диване, совершенно проигнорировав купленную специально для него подушку. Зато когтеточка котенку пришлась по вкусу. Надеюсь, его лапки привыкнут к ней и не будут драть дорогую дизайнерскую мебель. Без Амира его квартира выглядела огромной, но пустой. Когда он вчера был здесь, будто занимал все ее пространство. В момент, когда он рядом, он словно повсюду, а сейчас... Сейчас я, наверное, могу позволить себе кое-какую вольность. Осмотревшись, я решила пройтись по его квартире. Возможно, это неправильно с моей стороны, но мне жутко интересно, как живет этот мужчина. Отбросив ванную комнату и спальню, в которой я переодевалась, я отправилась в другой конец коридора, подошла к одной из дверей и толкнула ее внутрь. Кажется, именно отсюда тогда выходил Амир. Осторожно, словно нарушая какой-то закон, прошла внутрь. Первое, что поймал мой взгляд, была кровать. Широкая. Скорее всего, даже больше размером, чем двуспальная. Она выглядела впечатляюще. Черное покрывало и такой же мягкий черный подголовник подчеркивали стиль всей комнаты, а вмонтированный в стену шкаф-купе с прозрачными разъезжающимися стеклами заставил меня раздвинуть дверцы и ступить на них. На плечиках в идеальном порядке висели мужские рубашки, преимущественно темных тонов. Надо признать, это был цвет Амира, цвет силы, мужественности, авторитетности. Я подняла руку и пробежалась подушечками пальцев по рукавам. Амир не застегивал их на пуговки, позволяя свободно висеть на руках, и часто носил подкатанными. Я заметила это за наши несколько встреч. Зачем-то потянулась к ним и вдохнула запах. За нотками кондиционера ощущался тонкий аромат уже знакомого мне парфюма. Не заметила, как прикрыла глаза от удовольствия. Господи, как же мне нравится этот запах! Я бы отдала многое, чтобы просто иметь возможность вдыхать его на протяжении всего дня. Кажется, я начала понимать Джана Батиста Гринуя с его болезненным влечением к запахам. Правда, в отличие от него, меня влечет только лишь к одному конкретному аромату, да и убить его владельца не возникает желания. Скорее, наоборот. Пропитаться им. Ввести под кожу. Пройдя дальше в душ, я осмотрелась и там. Одна зубная щетка, мужские гели, шампунь. Никаких признаков женщины. Я выдохнула и вернулась в гостиную. Не знаю, о ком говорил Арсений, но если у Амира и есть женщина, то она точно не постоянная. Потому что если бы она была здесь часто, в квартире как минимум было бы что-то, что указывало на женскую руку. А так даже ни одного цветка в горшках нет или статуэтки. Гостиная холодная, строгая. Я бы, к примеру, поставила вон там, в том дальнем уголке, небольшой фикус или каучуковое дерево. Они бы придали жизни и свежести обстановке. А сюда, на стену возле входа, повесила бы небольшую картину с пейзажем. Было бы уютно и по-домашнему. Хотя, конечно, не уверена, оценил бы подобные старания Амир или нет. Возможно, это все ему просто не по душе. Походив еще немного, я поцеловала спящего на своем излюбленном месте котенка, захлопнула дверь и спустилась вниз. Пройдя мимо консьержа, махнула ему, как вдруг Арсений меня окликнул. — Лия, подождите, Амир просил передать вам это. Он протянул мне небольшой конверт, на котором было написано размашистым почерком. — Если вдруг передумаешь, здесь приглашение и адрес. Будь к 19:00. Я вынула черную карту, на обратной стороне которой был действительно написан адрес, а спереди выпуклыми буквами VIP. Пульс мгновенно сорвался. Он будет ждать меня. Амир будет ждать. Меня. Захотелось завизжать и тут же разрыдаться от досады. Господи, ну почему чертовы звягины должны приехать именно сегодня? Убрав приглашение в сумку, я отправилась домой. Мама уже готовила ужин. «Тебе помочь, мам?» Поинтересовалась я, наблюдая за тем, как она ловко передвигается по кухне. «Нет, уже почти все готово. Можешь отдохнуть, зайчонок». Поднявшись к себе и прикинув, что бы лучше надеть, я остановилась на черных лосинах и тунике голубого цвета. Она свободного покроя с высоким декольте. Не должна вызывать у Никиты даже малейшего желания приближаться ко мне. С некоторых пор я не ношу при нем юбки и платья. В штанах чувствую себя более защищенной.